Глава 8. Близнецы. Снежинки, кружась, падали на землю, словно бы освещая все вокруг. Шерсть кота будто искрилась. Радостный белохвост торопился домой. Еще издали он увидел сосну, под которой стоял их снежноглазкий дом. Зеленая крона, походившая на пушистое облако, венчала крепкий высокий ствол. Королевичу все время казалось, что эта сосна упирается в небеса и поддерживает их, чтобы те не упали. Чем ближе был дом, тем чаще колотилось сердце Белохвоста. С самого детства он никогда не разлучался с Снежноглазкой так надолго. А после свадьбы они и вовсе стали неразлучны. Именно поэтому, когда начался поход, королевич постоянно испытывал тоску. Каждый день он пристально смотрел вдаль, словно пытаясь разглядеть, как на востоке дома его жена медленно идет куда-то, помахивая своим прекрасным хвостиком. Белохвост остановился перевести дух, и его сердце забилось чаще. Теперь, когда дом был совсем рядом, молодой кот не мог придумать, что он скажет, когда увидит жену. Но одно он знал точно — жизнь без нее ему совсем не мила. Белый кот завернул за угол, вот уже лапой подать до дома. Но, добравшись до входа, кот остолбенел. В их некогда уютном гнездышке под деревом царил полный беспорядок. Казалось, здесь уже давно никто не был. Сердце Белохвоста сжалось. Он бросился в дом. Там тоже было пусто. Он еще раз быстро обежал вокруг сосны, но так ничего и никого не нашел. Он поднял морду наверх, к кроне дерева, и закричал. «Где ты, Снежноглазка?» Никто не откликнулся. Только снежинки медленно падали на землю. На Белохвоста накатила волна отчаяния. Сначала он осмотрел небольшой лесок неподалеку, но не нашел ничего, кроме собственных следов, оставленных на снегу. Королевич тяжело дышал, вдыхая клубящийся белый пар. Вдруг глаза у кота загорелись. Возможно, Снежноглазка, стремясь укрыться от холода, отправилась к большим скалам. Белохвост бросился туда, оставляя за собой вихрь из поднятых в воздух снежинок. Расстояние до подножия скалы он преодолел всего за несколько мощных прыжков. Там действительно собралось много кошек, спасавшихся от холода. Он проверял каждый уголок, спрашивал о жене у всех, но никто ее не видел. Однако Белохвост не терял надежду. Он решил попробовать вернуться к дому и снова поискать следы. Как сильно он ругал себя за то, что перед отъездом не настоял на своем решении послать в помощь Снежноглазке нескольких кошек, которые помогли бы с родами. Только жена категорически отказалась и сказала, что способна сама о себе позаботиться. Где же она теперь? Неужели с ней что-то случилось? А если что-то непоправимое? Кот боялся думать об этом. Его сердце разрывалось от боли. Вернувшись к дому, под сосной Белохвост увидел сидящую к нему спиной белую кошку. Кот не мог поверить своим глазам. Крикнув изо всех сил «Снежноглазка!», он в два прыжка оказался возле кошечки. Нет, это была не жена. Незнакомка отпрянула и испуганно посмотрела на кота. Поняв, что ошибся, Белохвост расстроился и отступил. «Простите, я перепутал вас с другой кошкой». И, резко развернувшись, собрался уйти прочь. «Подожди», — окликнула его белая кошка. «Ты же Белохвост, верно?» Королевич удивленно посмотрел на нее. «Да, это я. Но мне кажется, мы не знакомы». «Все верно, мы не встречались раньше. Меня послали, чтобы найти тебя», — ответила белая кошка. «Кто? Снежноглазка? Где она?» Кот невольно сжал лапу незнакомки. Она вскрикнула от боли. «Ай, между кошками и котами есть некоторая разница, не надо меня так хватать». Кот пришел в себя и тотчас разжал лапу. «Прости. Я не нарочно, я только хотел...» «Какой дикий юноша. Неудивительно, что ты понравился ей», — пробормотала она себе под нос и, чуть помедлив, сказала: «Пойдем со мной». Белохвост немного успокоился, но его сердце продолжало бешено колотиться. Они с кошкой направлялись на вершину другой горы, которую кот не проверил во время поисков. Путь был непростым. Чем выше они поднимались, тем глубже становились сугробы. Когда они достигли вершины, белая кошка указала на вход в одну из пещер. «Это здесь. Входи». Белохвост вошел внутрь. В пещере было темно, но ему удалось разглядеть нежноглазку. Она сидела, опираясь на каменную стену, и осматривалась по сторонам. Прошло какое-то время, прежде чем она спросила: «Ты уже вернулся?» «Я победил диких кошек». Выпалил он и бросился к жене, больше всего на свете желая обнять ее. Однако она остановила его. «Осторожно, здесь наши малыши». Только тогда он увидел, что возле нежноглазки лежат два новорожденных котенка. Они только-только начали открывать глазки. У обоих котят была белоснежная шерстка, и было практически невозможно отличить их друг от друга. Кот протянул лапы, чтобы обнять их, но котята тут же запищали. «Не двигайся, ты их пугаешь». Кошка улыбнулась и отодвинула его лапы. Тогда Белохвост сел рядом, чтобы жена могла опереться на него. Он нежно гладил ее и, ласково глядя на малышей, тихо сказал: «Теперь у меня целых три сокровища». Счастливая нежноглазка обняла мужа, вдохнула родной запах. Так долго не было рядом ее любимого. Она тихонько прошептала: «Не оставляй меня больше, хорошо?» Белохвост погладил жену, но промолчал. Увы, он не мог дать ей такое обещание. Он знал, что война может начаться снова в любой момент, а значит, ему опять придется уйти. Это был его долг. После похода кот отчетливее понимал, что будущее королевства Туми зависит от него. Немного помолчав, он неожиданно спросил: «А в горах еще холоднее, почему же ты здесь?» Нежноглазка вздохнула. «С тех пор, как ты ушел, стали происходить странные вещи. Каждую ночь за нашим домом следили несколько котов. Я начала чувствовать опасность». «Хм, они пытались добраться до тебя?» Белохвост напрягся. Нежноглазка покачала головой. «Нет, им были нужны наши дети. Однажды ночью они думали, что я сплю, и мне удалось подслушать их разговор. Они говорили, что исполнят задуманное, как только ребенок появится на свет. Я очень испугалась. На следующий день, пока этих дьявольских котов не было поблизости, ко мне пришла добрая сестрица Лапка и помогла мне перебраться сюда. А здесь я точно в безопасности». Белохвост нахмурился. «Кому и что может быть нужно от нашего ребенка? Точнее, наших детей?» «Действительно, кому же?» — хмуро переспросила нежноглазка. Кот промолчал. Он знал, что жена имела в виду Чернохвоста. Но не мог же его родной брат даже при всей своей ненависти пойти на такое. Еще помолчав, Белохвост спросил: «Ты же сегодня отправила Лапку найти меня. Как ты узнала, что я вернулся?» «А я и не знала. Я отправляла ее к нашему дому каждый день. И каждый день я говорила себе, что сегодня мой муж обязательно вернется». Кот крепко обнял кошку и поцеловал. «Но теперь мы, наконец, снова вместе», — счастливо сказала нежноглазка. «Почему бы тебе не дать имена своим сыновьям?» Белохвост улыбнулся и посмотрел на малышей, которые выглядели совершенно одинаково. «Никак не могу понять, кто из них младший, а кто старший». «А ты повнимательнее посмотри». И нежноглазка указала на брови котят. «У того, что слева, желтовата левая бровь, он старший, а у того, что справа, правая, это младший». Белохвост расхохотался. «Тогда все просто. Назовем их Златобров и Меднобров». «Малыши, вы слышите? папа дал вам имена». Нежноглазка легонько погладила своих детей. Оба мяукнули, словно все понимали. Белохвосту захотелось поделиться с отцом хорошими новостями, чтобы ободрить его и ускорить выздоровление. Когда он пришел к нему, огонь в пещере уже почти погас. Главнокомандующего не было. Отец сидел на кровати, а перед ним, опустив голову, стоял Чернохвост. Отец отсчитывал его. Но, заметив Белохвоста, король замолчал. Радость распирала Белохвоста. «Отец, у тебя появились внуки, два котенка». Король выпрямился. «И снова хорошие новости, мой дорогой сын». Чернохвост, потупив взгляд, развернулся, чтобы уйти прочь. Белохвосту хотелось поделиться радостью с братом, и он окликнул его. «Брат, поздравь же меня, наконец, ты стал дядей!» «Да, мне действительно стоит хорошенько тебя поздравить». Бросил странную фразу Чернохвост и вышел из пещеры. Белохвост с недоумением посмотрел на отца. Король-кот горько усмехнулся. «Эх, как же я вырастил такого сына!» Королевич вспомнил, как жена говорила о подозрительных котах, и его сердце неприятно кольнуло. Но рассказать об этом отцу означало обвинить брата, тем более что серьезных доказательств у Белохвоста не было. Отец и сын еще немного помолчали, а затем Белохвост сказал: «У входа в твои покои всегда должны стоять два стражника, а здесь ни одного». Король покачал головой. «Дорогой сын, эта война раскрыла все карты. Ты точно будущий король. Запомни, королю не требуется охрана. Он всегда должен быть самым сильным. Настолько, чтобы суметь защитить себя и свое королевство». Сказав это, старый король сильно закашлялся. Сын еще некоторое время оставался с отцом, помассировал ему спину, чтобы кашель меньше донимал старика. Затем подкинул несколько дров в костер. Пламя сразу же начало весело разгораться. На какое-то мгновение белому коту показалось, что в плещущих отблесках костра он видит своих солдат, храбро бросающихся в атаку.